тому же сам картофельный куст малоприметен, а растущие на нем плоды несъедобны. Как же тогда люди постигли тайну клубней картофеля, ныне входящего в рацион питания практически всего человечества? Рассказ шестой. Его скрывала земля. Это случилось давно, очень давно. Как давно, никто не знает, не помнит никто. Тогда люди умирали, не дожив до лета. Не все, но многие умирали от голода. Больные, старики, дети. А почему? Злые соседи, они приходили на поля и забирали урожай. Весь. Не оставляли ничего, ничего. То, что не могли унести, вытаптывали. Вытаптывали ногами, обутыми в грубые сандалии. А потом уходили. Уходили, чтобы вернуться на следующий год. И люди умирали. Умирали от голода. Больные, старики, дети. Взрослые мужчины и женщины шли в леса. Они собирали сладкие корни, большие и маленькие плоды. Горькие, кислые, жесткие. Сдирали кору, если не находили ни корней, ни плодов. Усталые, измученные, возвращались к своим шалашам. Но люди умирали с голода. Самые слабые в начале, самые больные в начале, самые маленькие тоже. Их матери теряли молоко, или оно становилось горьким, как зеленые плоды. И тогда все шли к большому камню, священному камню, из которого все они вышли давно, очень давно. Шли и молили, чтобы праотец спас их от смерти, от злых соседей. Сжигали на священном огне тела ушедших из жизни, а ветер разносил пепел. Но люди умирали. Умирали и сильные. Их тоже сжигали на костре. Только весной дожди возвращали всему прежний цвет. Весной появлялись сочные травы, прилетали птицы, приходили звери, и голод начинал отступать, и люди набирали силы, и приходили новые надежды. Собранные в лесу семена дали хорошие всходы. Люди радовались сбывавшимся надеждам. Они радовались и поклонялись огромной дикой кошке, охранявшей их посевы от набегов проголодавшихся за зиму оленей. Настало время отгонять птиц, слетавшихся полакомиться на поля. Люди радовались, люди трудились, люди молились своему камню Уаке. Они радовались тишине, радовались тому, что не находили на рыхлой земле отпечатки подошв грубых сандалий. Камень праотец внял их мольбам. Он сумел отвадить злых соседей от полей. Голод не будет убивать слабых, больных, стариков и детей. Все будут сильными, все будут жить. А когда старики ушли на совет к священному камню, чтобы узнать день сбора урожая, по селению разнеслась страшная весть. Там, где течет ручей, дети увидели страшный след ненавистных грубых сандалий. Не прошло и часа, как все селение собралось у священного камня. Трое храбрых юношей добровольно приняли смерть, чтобы камень Уака внял их мольбе и спас селение. Спас их народ от злых соседей. Плакали дети, женщины, старики. Все молили своего праотца принять храбрых юношей и выслушать жалобы их народа —